Глава 44. Кольца Дженни не выбирала, просто ткнула в первые попавшиеся. Раум согласился с ее выбором. «Позже закажем нормальные». Заезжать в магазин, чтобы купить что-то более соответствующее ситуации, они тоже не стали. Если жрец в небольшом районном храме и удивился, когда к нему ввалилась девушка в заляпанном кровью мятом платье и демон в костюме с чужого плеча с требованием их обвенчать, то предпочел оставить свое удивление при себе. А вот Раум снова сумел ее поразить. «Сплетение судеб», — приказал он, закатывая рукав. «По древнему обряду». «Раум, ты уверен?» — тихо спросила Дженни. «Древний обряд исключает разводы. Ты же знаешь?» «Знаю». Он усмехнулся и обнял ее здоровой рукой за плечи. «Так что никуда ты от меня не денешься, рыжая». «Я и так от тебя никуда не денусь. Ты моя пара. Обряд свяжет скорее тебя». Угроза его не напугала. «И хорошо». Он склонился над ее лицом и грустно улыбнулся, резко отбрасывая обычные нагловатые ужимки. «Ты еще не поняла? Я уже связан, Джен. Ты даже не представляешь, как нужна мне». «Представляю», — пробормотала Дженни, тая под его нежным взглядом. «Так же, как ты мне». Жрец у алтаря тихонько кашлянул, напоминая, что у них есть незавершенное дело. Были гимны и запах благовоний из курительницы, шофер и мордоворот-охранник в качестве свидетелей. Раум предложил позвать кого-нибудь из подруг Дженни, но она отказалась. Просто не чувствовала в себе сил что-то объяснять и рассказывать, выслушивая охи и ахи близких людей. Было колечко из белого золота, скользнувшее на палец, пьянящее прикосновение его губ и слова, хором прозвучавшие в тишине храма. «Будь моей судьбой». Осуществить мечту и сразу рухнуть в постель не получилось. Сначала пришлось помыться. Не ложиться же на чистые простыни в грязном, пропахшем потом платье. Потом слуги подали ужин, и девушка вдруг поняла, что зверски проголодалась. А ведь ей сейчас надо есть за двоих. Когда они, наконец, добрались до кровати и устроились под одеялом, Дженни обнаружила, что сон отступил. Вместо этого потянула на поцелуи. «Может, все-таки устроим брачную ночь?» — спросил Раум. «Только тебе придется быть сверху». Он покосился на забинтованную руку. Это у Дженни укусы были ерундовые и почти зажили, даже до приезда полиции, без регенератора. Рауму досталось куда серьезнее. «Давай завтра, а то еще уснешь в процессе». «Это вызов». Демон опрокинул ее на спину и навис сверху, опираясь на здоровую руку. «Не надо». Она погладила его по щеке, чувствуя, как сердце захлестывает волна невероятной любви и щемящей нежности. «Мне и так хорошо. У нас будет еще очень много ночей». «Точно». Он снова опустился рядом, обнял девушку и зарылся лицом в ее волосы. «Моя...» Словно не веря самому себе до конца, пробормотал демон. «Моя Дженни-конфетка». Момент был подходящий. Все равно рано или поздно придется сказать. Так почему не сейчас? «Раум, а как ты относишься к детям?» Вопрос выбил его из лирического настроения. Демон чуть отодвинулся и пожал плечами. «Нормально. Когда-нибудь они у нас обязательно будут. Но я бы не стал торопиться. Давай подумаем об этом лет через 10». Протянула девушка. «Понимаешь, торопиться уже поздно». «Не понимаю». Он нахмурился, а потом в широко распахнутых глазах мелькнул ужас. «Мактул, он...» Его лицо странно исказилось, а горячая кожа под пальцами вдруг стала неприятно жесткой, словно покрытой бритвенно-острыми чешуйками. «Нет!» — резко выкрикнула Дженни, вцепившись в него. «Нет, Раум! Он ничего не делал! Подожди, я пытаюсь тебе сказать. Дело в том, что у истинных пар у нас с этим все иначе. Наша ночь в долине источников. Мы же не предохранялись». Уф, пронесло. Лицо демона медленно расслабилось, а кожа снова стала похожей на человеческую, теплую и гладкую. Дженни прильнула к нему теснее, ругая и себя, не сумевшую нормально все рассказать, и его. «Ты совсем больной так терять контроль по любому поводу?» «Нет», — тихим и чужим голосом отозвался Раум. «Обычно я держу себя в руках». «Погоди, Джен, ты хочешь сказать, что беременна?» Она кивнула. «Поэтому Мактул меня и похитил. Он все ждал, когда мы с тобой, ну, когда Луна возьмет свое. И про предохранение специально мне не сказал. Ему нужен был ребенок от истинной пары». Она просительно заглянула в лицо демона. «Но малыш ведь не виноват». «Нет». Раум откинулся на подушку. Вид у него был ошеломленный. «Конечно, нет». В комнате повисло молчание. «Ты сердишься?» — робко спросила Дженни. «Ты не хочешь его?» «Не знаю. Просто я и ребенок. Ну какой из меня отец, Джен?» «Мне кажется, очень хороший. Я же сам еще мальчишка. И эти проблемы с деньгами...» По крайней мере, он не разозлился. И не начал требовать, чтобы Дженни немедленно избавилась от ребенка. Вместо этого он уже думает о том, где взять деньги, чтобы обеспечить малыша. Она снова почувствовала прилив благодарности и нежности. Все-таки Луна знала, кого выбрать ей в пару. «А что, с деньгами совсем никаких шансов?» На всякий случай поинтересовалась девушка. Чутье подсказывало, что тему беременности лучше пока оставить. Пусть Раум свыкнется с этой мыслью. «Никаких». Безнадежно откликнулся демон. «Рынки поделены, как я и говорил. Меня могла бы спасти новая технология, но такие разработки ведутся годами и требуют огромных вложений». Внезапная идея была похожа на вспышку света. Дженни даже стала не по себе. Не может быть, чтобы все настолько удачно складывалось. «Новая технология?» «Например, передача звука на расстоянии?» Раум присвистнул. «Это даже слишком круто. Тот, кто приберет к рукам подобный патент, будет владеть половиной мира. Жаль, что передача звука на расстоянии невозможна». «Я бы не была так категорична». А утро было волшебным, ленивым и сладким. В россыпи солнечных зайчиков среди завитков медных волос, разметавшихся по подушке. Демон высвободился, осторожно, чтобы не потревожить спящую жену, и пошел в ванную. «Жена». Он попробовал это слово на вкус. Оно было каким-то непривычным, не вязалось с его рыжим сокровищем и всем, что было между ними. Жена — это головная боль и проблемы, а Дженни... Дженни — это радость. Мысли тоже были непривычными, приятными, но слишком лиричными, что ли. «Превращаешься в такого же занудного романтика, как кузен Мел?» — спросил Раум у своего отражения. Отражение довольно ухмыльнулось в ответ. Он умылся, почистил зубы и, пощупав вчерашний бинт, срезал повязку. От ран остались только шрамы. Ярко-розовые, покрытые тонкой кожицей, они невыносимо зудели. Хорошо. Он думал, что будет дольше, с нынешней-то фиговой регенерацией. Должно быть, кое-кто вчера, валяясь с ним в обнимку, отдал слишком много энергии. Раум нахмурился. Надо устроить рыжий выволочку. Как бы она своей щедростью не навредила себе или ребенку. Ребенок. «Я буду отцом», — произнес Раум медленно, словно примеряя к себе эту фразу. Она пахла ответственностью, переменами и неизведанными трудностями. Не слишком-то приятное сочетание. Демон напрягся, пытаясь вспомнить все, что знал о младенцах. Они беспомощные, постоянно орут, писают в пеленки и требуют кучу времени. Как-то не вдохновляет. Тогда он решил пойти другим путем и представить Дженни беременной, обнаженной и с пузиком. Месяцы этак на шестом. Эта картинка неожиданно показалась пикантной и до того возбуждающей, что член радостно скакнул на 12 часов. Да уж, делать детей точно гораздо приятнее, чем потом их воспитывать. Он представил Дженни кормящую грудью, и эта картина тоже показалась волнующей и милой. А потом мысленно промотал несколько лет и увидел на месте младенца взъерошенного пацаненка. Мелкого и верткого, с рожками, торчащими из белых волос. «Папа!» Как наяву услышал демон высокий мальчишеский голос. «Я тоже хочу водить машину!» Да, именно так тогда Раум и сказал Леонарду. Тот пожал плечами и велел секьюрити дать сыну пару уроков. Раум хорошо помнил чувство обиды от того, что у отца снова не нашлось на него времени. «Хрена с два!» Он будет учить своего сына сам. И играть в гольф, и водить машину, и управлять яхтой, и не терять головы за карточным столом. Всему, что необходимо приличному демону из древнего рода. И не быть мудаком тоже научит. Как показывает практика, мудаки заканчивают, как дядя Андрос. В одиночестве нахрен никому не нужные. «Я буду отцом», — повторил Раум, и сейчас эта фраза ему даже понравилась. Кроме ответственности, она обещала множество увлекательных открытий. Он подмигнул отражению в зеркале и отправился будить свое рыжее чудо.